Я видел сон, как бы оканчивал из ночи в утро перелет. Мой легкий сон крылом покачивал, как реактивный самолет. Он путал карты, перемешивал, но их мешая в разнобой, реальности не перевешивал, а дополнял ее собой. В конце концов, чертами вымысла, смешав реальности черты, передо мной внезапно выросло мерцанье этой черноты. Как бы чертеж земли погубленной какой-то страшною виной, огромной крышкою обугленной мерцал рояль передо мной. Рояль был старой фирмы Беккера, и клавишей его гряда казалась тонкой кромкой берега, а дальше черная вода, а берег был забытым кладбищем, как бы окраиной его, и там была под каждым клавишем могила звука одного. Они давно уже не помнили, что были плотью и душой какой-то праздничной симфонии, какой-то музыки большой. Они лежали здесь, покойники, отвоевавшие свое, ее солдаты и полковники, и даже маршалы ее, и лишь иной, сожженный заживо, еще с трудом припоминал ее последнее адажио, ее трагический финал. Но вот, едва лишь тризну справивший, еще не веря в свой закат, опять рукой коснулся клавишей ее безумный музыкант, и, поддаваясь искушению, они построились в полки, опять послушные движению его играющей руки, забыв, что были уже трупами под сенью нотного листа, они за флейтами и трубами привычно заняли места. Была безоблачной прелюдия, сперва трубы гремела медь, потом пошли греметь орудия, пошли орудия греметь, потом пошли шеренги ротные, шеренги плотные взводов, линейки взламывая нотные, как проволоку в пять рядов, потом прорыва не расширили, и пел торжественно металл. Но кое-где уже фальшивили, и кто-то в такт не попадал, уже все чаще они падали, уже на всю вторую часть распространился запах. Падали из первой части, просочась, и сладко пахло шерстью жженною, когда, тревогой охватив, сквозь часть последнюю, мажорную, пошел трагический мотив, мотив предчувствия, предвестия того, что двигалось сюда, как тема смерти и возмездия, и тема страшного суда. Кончалась музыка и корчилась, в конце едва уже звеня, и вскоре там, где она кончилась, лежала черная земля, и я не знал ее названия, что за земля, что за страна, то, может быть, была Германия, а может быть и не она, как бы чертеж земли, погубленной какой-то страшною виной, огромной крышкою обугленной, мерцал рояль передо мной, и я в отчаянье поверженный, с тоской и ужасом следил за тем, как музыкант помешанный опять к роялю подходил.